Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто собирается послушать наш сегодняшний вечерний разговор о Золушке. Нет, думаю я, что на самом деле современные Золушки не выходят замуж за принцев. Или это не так? Кто придумал сказку про Золушку? Сказку про Золушку, извините, пожалуйста. Золушка немножко под другим именем. Ее завистливые сестры впервые упоминаются на страницах древнего китайского манускрипта, которому, как считается, на сегодняшний день исполнилось 3000 лет. Как минимум столько родители рассказывают своим детям сказку о Золушке, точнее говоря, сказку о том, как овдовев, богатый мужчина женится на женщине со своими собственными и злыми при этом дочерьми. Они всячески издеваются над Золушкой, заставляют ее выполнять черную работу до тех пор, пока на балу в нее не влюбляется принц. Существует множество сюжетов и версий этой сказки. И почему-то, вот, например, на нашей маленькой страничке в интернете эту сказку приписывают братьям Гримм. Хотя на самом деле это не так, поскольку у братьев Гримм есть своя версия. И эта версия очень интересна, потому что, на мой взгляд, именно сравнение, разница между версией сказки, изложенной в сборнике братьев Гримм, и версией сказки, которую написал Шарль Перро, а именно в варианте Шарля Перро появляется хрустальная туфелька. И именно в варианте Шарля Перро мы эту сказку и рассказываем своим детям. И, как всегда, все, что вы думаете о том, почему так популярна эта сказка, наша передача исходит из того, что если какой-то сюжет живет необыкновенно большое количество лет, то это значит, что в этом сюжете отражаются какие-то очень важные проблемы и мечты людей. Карл Юнг когда-то называл такие очень важные базовые проблемы или мечты нашими архетипическими внутренними содержаниями, то есть теми внутренними образами, которые объединяют нас и делают человечеством. Вот и давайте попробуем понять вместе, почему так невероятно популярна сказка про Золушку, почему меняются времена и культуры, а сказка эта остается. О чем она рассказывает с точки зрения человеческой души? Какие потребности, какие тайны нашей психологии, нашей жизни она отражает? Что такое вообще хрустальная туфелька? Что она символизирует? Любые ваши версии и мысли сегодня по телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. И 495 – это код города Москвы. А 956-1514 – это телефон, по которому вы сегодня можете рассказать нам про свою Золушку. Про то, что она и ее туфелька вместе с принцем и королем сделали с нашими душами. Ну, вот примерно такой вопрос у меня сегодня ко всем нашим радиослушателям. Ну, в Золушке музыкальную я выбрал, естественно, раз эта сказка нам известна по версии Шарля Перро, Золушку французскую, певицу, которая взяла себе псевдоним Шейла. Еще в 60-х годах называли Золушкой французской эстрады, потому что очень скромная девушка в джинсах на сцене одевала фантастические костюмы и преображалась. И очень любила петь о том, что все мечты человеческие несбыточные. Вот ее известная песенка 60-х годов, в которой она говорит: «Все, что я могу делать, это только мечтать». Ну, точно, Золушка. Je Итак, Золушка, что можно сказать об этой сказке? И тут я сразу начинаю теряться, потому что это сказка, о которой писали, ну, практически все великие основатели, отцы-основатели разных психологических направлений. О Золушке писал, упоминал Зигмунд Фрейд, о ней писал Карл Юнг и целый ряд его последователей, о ней писал большую статью Эрик Берн. Вообще, вот у нас есть небольшой форум в интернете, который легко найти по словосочетанию «Серебряные нити», и в нем спасибо большое нашему постоянному участнику, который представляется как Ситу, он прислал прямо литературный обзор на форум, где некоторые интерпретации сказки описываются. И я всех отправляю туда для того, чтобы, ну, как бы почитать, расширить то, что мы успеем сказать в передаче. Ну, хочется мне сказать только одно. Во-первых, о том, что можно назвать синдромом Золушки. Есть такое понятие, ну, в некоторых направлениях психологии. И с помощью этого понятия описывают такую романтическую натуру, которая никогда себя не проявляет как романтическая натура. Лицо и руки Золушки, точнее говоря, вот женщины, которую описывают как синдром Золушки, характер, который так описывают. Лицо и руки ее всегда испачканы золой, стиральным порошком и продуктами бытовой химии. В быту крайне неприхотлива. Прирожденная домохозяйка, вечно погружена в заботы, накормить детей, погладить мужу шнурки, но вместе с тем никто не может понять и почувствовать, что она все время погружена в мечты. Из-за этих своих мечтаний становится чрезвычайно рассеянной. И все теряет. Не только туфельки, но и ключи от квартиры, от машины, помаду. Забывает что-то сказать детям. Постоянно теряет финансовый отчет за последний месяц. И без помощи волшебной феи найти потерявшиеся вещи не может. Как и не может без ее помощи, ну, скажем, без опытного косметолога, выглядеть красиво, ну, не умеет. И как бы обязательно фея такая в виде парикмахера, косметолога, подруги-советчицы нужна для того, чтобы один раз в два в год на балу хотя бы выглядеть красиво. Зато безропотно переносит козни злого начальника, тихо вздыхает. Ну и многое-многое другое. Во всяком случае, я надеюсь, что этот портрет уже понятен. Ну и кроме того, существует некий достаточно такой стандартный взгляд на эту сказку, который, как мне кажется, довольно точно описала одна из наших радиослушательниц до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Сказка Шарля Перро «Золушка» – это девичья мечта счастья по мановению волшебной палочки и доброй тети волшебницы. Хотя символами счастья она уже была наделена от природы. У Золушки был хороший вкус, изящная фигура, маленькая ножка, а также она была трудолюбива и терпелива, и добра, и снисходительна к своим обидчикам. В общем, это добрая сказка. Но в реальной жизни это, как говорится, лотерейный выигрыш на лотерейный билет. Простите за краткость. Благодарю вас за все передачи. Желаю вам счастья и удачи. Екатерина. Спасибо большое, Екатерина. Доброй ночи, Сергей Иванович. Алло, доброй ночи. Это Сергей Иванович из Рязани. Да, здравствуйте, Сергей Иванович. Хочу сказать, что это смысл, то, что большинству добрых людей, понятно, вот это состояние перехода из низшего в высшее, победа добра над злом, что у Золушки была скромность, а все ей завидовали. И вот ее скромность, ее обаяние, ее победило вот эту злобу, зависть, Вот. И еще также был у сказочника Ганса Христиана Андерсена про «Загадка утенка». Тоже его как-то не любили, а потом вот он превратился в белого лебедя. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Иванович. Вы про «Гадкого утенка». Хотя «Золушка», вот как тут только что сказала наша радиослушательница, изначально, в общем, не «Гадкий утенок». А сестры, они, по-моему, ей не завидуют. Они ее ненавидят за то, что она мечтает о наследстве. А мне бы хотелось провести какую-то такую параллель с уже обсуждавшейся нами «Русалочкой». Смотрите. В обоих случаях это женщины из другой среды. В «Русалочке» это среда водная, мистическая, а в «Золушке» это просто уже вполне конкретная другая социальная среда. «Золушка» это человек из другой социальной среды, который «Русалочка» и «Золушка» в обоих случаях двигаются в сторону принца. В данном случае принц, ну, наверное, отчасти символичен. Они двигаются к достижению своей женской значимости. Они обе хотят стать королевами. А королевой становится женщина, зрелая женщина, которая чувствует свою власть и уверена в том, что ее существование на земле осмысленно. Ну, иначе не могу на психологический язык это перевести. То есть в обоих случаях речь идет о некой женской инициации. Мы много говорили об инициации мужской, о необходимости какого-то процесса, который превращает мальчика, юношу неуверенного, в взрослого мужчину. Обряды инициации такие существовали в древности. Считается, что сказки эти – это рассказ о таинствах женской инициации. Именно поэтому они как завет, вот этот завет взросления, превращения из гадкой уточки в королеву. Вот поскольку гадкий утенок, он имеет одну тоже злую особенность – он мужчина. Доброй ночи, Наталья. Алло, здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела сказать, что в отличие от «Русалочки», Золушка все-таки стала принцессой. Ага. И только ее выбрал принц. А выбрал он ее, потому что у Золушки все-таки был любящий отец, который о ней заботился. И она чувствовала вот эту заботу, ласку отца и выросла такой, которая нужна была принцу в итоге. Это говорит о роли отцов в жизни детей, в жизни дочерей. И о дальнейшем их становлении все-таки, о чем сейчас очень много говорят. Кстати, о последней передаче нашей, не сегодняшней, а той, которая была в понедельник. Вообще говоря, Золушкин папа ведет себя просто безобразно. Правда? Мама умирает, он влюбляется в мачеху и слушается ее во всем. Правда? Вот как бы и верит в то, что его дочь заморашка, которая единственное, что может делать, это с утра до ночи копаться в золе. Это, правда, по сказкам братьев Гримм, там Золушка даже спит на золе, в отличие от сказок, скатывает версии Шарля Перро. Так вот, но потом все проходит, и папа, в общем, понимает, что он сделал. Надо вам сказать, что роль отца, опять же, видна как раз у братьев Гримм. Вы здесь еще, Наталья? Алло? Нет, Наталья. Я хочу сказать, что если у Шарля Перро Золушка встречает фею, то у братьев Гримм ничего похожего не происходит. Я не буду, я могу прочитать, если будет время, прочитаю. Но выглядит это так. Это больше похоже на маленький цветочек. Там папа у братьев Гримм, я имею в виду. Там папа уезжает, и все просят его чего-то привезти. И, естественно, дочери мачехи, они просят привезти всякое добро, а Золушка просит привезти ей ветку. Ветку, которая зацепилась за папину голову последней, когда он приближался к дому. Для меня это жутко знаковая вещь. И папа привозит эту ветку, она ее сажает в землю, ухаживает за ней, и вырастает волшебное дерево. Наверху этого дерева живут две птички, И вот эти вот птички вместе с деревом и выполняют Золушкино желание. А вовсе никакая не фея-крестница, как это у Шарля Перо. Обратите внимание, это безумно интересная деталь. Доброй ночи, Катерина. Да, следующая. Алло. Катерина. Алло. Есть Катерина из Электростали? Нет? Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Вы знаете, вы тут дали трактовку в сравнении Золушки с русалочкой. Я с вами не согласна, потому что русалочка, она стремилась обрести бессмертную душу. А Золушка, она стремилась просто побывать на веселом балу, как заслуженная награда за ее терпение, труды и прочее. И обе хотели замуж за принца? Нет. То есть Золушка к принцу, в общем, не имеет никакого отношения. Значит, вот, замуж такой... они не стремились, как единственное их желание выйти именно замуж. Значит, русалочка, она стремилась обрести бессмертную душу. Не-не-не. По условию это она тоже... должна была ее обрести, если принц в нее влюбится и женится. Это тоже неправда. Это если без труда. А когда она ее не обрела... Неправда это. Это Бог ее... Что значит неправда? Неправда по тексту. Бог ее... Нет, именно по тексту. Она ушла к дочерям воздуха, которые могли обрести свою душу своим трудом. Бог ее наградил уже после смерти. Она не знала этого. Она не было никаких условий. Выйдешь замуж за принца, получишь бессмертную душу. Просто она вот так все случилось, и Бог ее наградил. А она заранее этого не знала. Все чуть-чуть сложнее. Ну, я понимаю, Татьяна, тут как бы не будем сейчас спорить, надо перечитать сказки. Но все-таки. Золушка не хотела замуж за принца, но, в общем, как-то, по-моему, с удовольствием вышла. О чем же все-таки сказка? Татьяна, алло. Нет Татьяны в эфире уже тоже? Все эти сказки, они стараются людей, вписать в общество, что ты трудись, и тебе будет. Молись, и тебе дастся. То есть без труда не вырастешь? Нет, зачем? Трудись, не ропщи, будь терпеливой, будь доброй. Прощай врагов, подставляй левую щеку, если тебя по правой ударили. И вот тогда тебе, может быть, что-то будет. Вот эти сказки, они какие. Большинство сказок, они именно об этом. А потому что это трудиться... мое мнение, а как говорится, спор – это лучший способ утвердить оппонента в его мнении. Понятно. Всего вам доброго, до свидания. Всего доброго. Я вот что хотел сказать, наверное, в первую очередь. Интересно то, что каждый человек, который пытается эту сказку понять, опирается, как правило, на что-то свое. Вот знаменитая Клариса Пикола-Эст, канадский психолог. И, кстати, мой коллега, у нее была похожая передача на радио Канады. Не знаю, есть ли сейчас. Она, анализируя Золушку, говорила, что вот главное это не в папе. Не в отношениях с папой, а в процессе утраты мамы. В нашей душе существует образ. Этот образ называется у Кларисы Эстас «Слишком добрая мать». А пока этот образ живет в душе, пока живет в душе надежда на то, что мать во всем защитит, во всем поможет, она мудра, у нее есть мнение о мире и вообще она богиня. Пока эта мать существует, девочка не взрослеет. И когда вот эта самая слишком взрослая мать умирает, я имею в виду не смерть реальной матери, а смерть вот этой надежды, этого образа слишком доброй матери в душе. Вот когда этот образ умирает, вот тогда и рождается женщина, говорит она о Золушке, потому что все начинается действительно с того, что умирает мама. Нет больше ее, никто не погладит дочку по голове, и у каждой дочери наступает время, когда добрая мать души, прежде служившая нам верой и правдой, превращается в мешающую, слишком добрую мать, которая мешает каким-то таким откликом души на сложные задачи. Она же обратила внимание, мне кажется, это просто и, в общем, очень похоже на наше обсуждение. Она обратила внимание на то, что мачеха совершенно не обязательно какие-то внешние люди и внешнее общество. Мачеха и злые сестры – это аспекты личности, внутренние персонажи нашего внутреннего театра. Те аспекты нашей личности, которые мы сами считаем вредными или бесполезными, и все время пытаемся изгнать их из своего дома, то есть из нашей души, из системы ее внутренних защит. Изгнать их очень трудно. Вот такой взгляд, поскольку на самом деле удивительно то, что у Шарля Перро отец пассивен. А вот у братьев Гримм он необходим для того, чтобы принести вот это самое волшебное дерево. Роль отца здесь действительно загадочна. Но давайте подумаем об этом после следующей музыкальной паузы. Кстати говоря, эта песня нам стала известна и тоже благодаря тому, что в неком новом фильме, уже она 60-х годов песня, а звучит она в новом фильме, который тоже про Золушку, правда, про жестокую. О Золушке мы по-прежнему говорим на Радио России в программе «Серебряная нить». И вы слышали первую версию «Бэнг-бэнга», песню, в общем, о женском колдовстве. И Шейла, которую мы слушаем сегодня, французская Золушка 60-х и 70-х годов, она была первой исполнительницей этой песни, так она звучала в оригинале. Да, нет, я прошу прощения, еще 2 секунды, попрошу подождать тех, кто дозвонился. Замечательное мнение о сказке, как всегда, высказала наша постоянная радиослушательница Ирина. И я бы хотел, чтобы она прозвучала сегодня в эфире. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Сюжет сказки «Золушка» кажется, на первый взгляд, достаточно типичным. Трудолюбивая, добрая, служливая, постоянно терпящая, незаслуженная обиды девушка. В конце концов, получает все. И почет, и богатство, и прекрасного жениха. Только вот обычно все это героиня сказки получает именно за работу. Только оценив ее доброту, трудолюбие, скромность, ей и выдается в виде награды, богатство и любовь. А вот сказку «Золушка» я полюбила за что-то другое. И еще не попыталась понять, за что. Золушка, в отличие от своих сводных сестер, ленивых, капризных и завистливых, получает любовь прекрасного принца не за трудолюбие и доброту. Ведь принц же ничего об этих ее качествах не знает. Она всего лишь прекрасная незнакомая гостья на его балу. А что же отличает Золушку от других красавиц? По-моему, так мне это казалось в детстве, только хрустальные туфельки. Золушка получает от своей крестной феи возможность поехать на бал как подарок, как дар, как исполнение страстного желания увидеть то, чего никогда не видела. А сестры Золушки едут в привычный для себя мир, и цель их привычно известна. Потому-то в их глазах, сердцах и душах нет радости новизны. А для Золушки все ново, и именно поэтому прекрасно и радостно. За что и дарит ей феи хрустальные туфельки? Все гости балок, конечно же, рассыпаны драгоценностями. Они в их прическах, на шеях, руках. Но только Золушка идет в хрустальных туфельках, которые отражают свет и создают вокруг радугу. Принц просто не мог не влюбиться в девушку, которая идет по радуге. И, кстати, только туфельки не исчезают в полночь после совершения срока исполнения ее желания. Они даются Золушке навсегда и становятся тем символом, по которому принц ее находит. Ведь хрустальные туфельки могли быть созданы только для одной единственной конкретной девушки. Спасибо вам за свидание. Вот такая прекрасная, удивительно романтичная версия Ирины. Но мне все-таки хотелось бы, ну, хотя бы успеть поговорить, что же значит действительно эти туфельки. Золушка, идущая по радуге. Как это прекрасно. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич. Алло. Вячеслав Николаевич. Нет, Здравствуйте, Катерина. Алло, Катерина, говорят, вы вернулись из города Электросталь. Алло. Алло. Нету. Алло. А Вячеслав Николаевич есть? Есть Вячеслав Николаевич? Алло, алло, я вас слушаю. Да, здравствуйте, Вячеслав Николаевич. Да. Слушаем вас. Алло, алло, я вас слушаю. Значит, на мой взгляд, сказка о Золушке – это сказка о, ну, как бы, понятных христианских истинах. Человек, который много страдал, и много, так сказать, перетерпел, ему воздается, и она становится счастливой. Это не имеет значения, вышла замуж, или там какие-то другие у нее блага появились. И таких сказок русских, аналогичных, очень много. Я думаю, вот самая простая, так сказать, идея этой сказки. Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Николаевич. Нашли мы Катерину. Алло. Да, здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. Слушаем вас. Спасибо большое за тему. Вы меня опередили с матерями. Я хотела сказать, что вот я много замечала в жизни, что если у детей нет матери, они какие-то вот становятся добрыми, очень добрыми. То есть, ну, как бы, мама – это же доброта, и ее нету, и в крови зарождается добродушие. Так и Золушки. Добро борется со злом, оно все время вот соперничает. И в конечном итоге, конечно, побеждает добро, но в жизни оно не так. Ты что там злого-то в Золушке? Нет, разве что в она, мачехе. Разве что она злобна... А, внутри вы имеете в виду? В мачехе. Так. Вот. Ну, в жизни, конечно, не всегда побеждает добро. Ну, да... Золушка – это гадкий утенок, который в конечном итоге превращается в лебедь. Но ведь принца-то выбрал из тысячи на балу только ее одну. Значит, она светилась, то есть светилась ее душа, ее доброта. Вот. Может быть, даже светились ее туфельки, которые в конечном итоге привели ее к принцу. Вот. Она стала любить и быть любимой. сказке всегда содержится некоторый совет. Что же все-таки нужно сделать девушке для того, чтобы ее выбрал принц из тысяч других претенденток, поклонниц и вообще первых красавиц королевства? Здравствуйте, Нина Ивановна. Алло. Нина Ивановна. Да-да-да, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Доброй ночи. Я хочу рассказать вам историю быль, даже о себе. Вот меня в детстве называли Золушкой. Почему называли? Меня мама отдала в 7 лет папе. Просто отдала. Папа занимался мной, приучал к порядку. Все время говорил, вот сделать нужно все очень хорошо. Никогда ни на кого не обижаться. Мама, конечно, была добрым человеком. Я имею в виду мачеху. Но в основном мною занимался папа. Я хочу сказать по поводу вот Золушек. Это люди немножко обделенные, вот я как знаю по себе, любовью близких. Конечно, они трудолюбивы. И чувствуют, по-моему, вот такие вот люди какую-то ущербность немножечко. Но зато потом в жизни им более легче как-то приспосабливаться к трудностям. Вот я говорю лично о себе. То, что вот папа приучал меня к порядку, к хорошим правилам, это все пригодилось. Спасибо большое. Спасибо, Нина Ивановна. Я вот что хочу сказать. Во-первых, обратите внимание. Вопрос чувствительности... Здесь очень важный вопрос. Золушка очень тонко чувствует, об этом в сказке и в Шарле Перро, и у братьев Гримм. И из-за этого все время говорится, что у нее очень хорошее сердце, да, мы имеем в виду чувствующее тонкое сердце. И из-за этого не может противиться она, в том числе и злым сестрам. Она им неожиданно становится покорной. И благодаря каким-то качествам ее души приходит у Шарля Перро волшебница фея, а в сказке братьев Гримм помогают вот эти самые волшебные птички, которые водятся на вершине дерева. Во-первых, я хочу сказать, что я вижу, по крайней мере, здесь некий намек на то, что вообще в любой тонкой человеческой чувствительности, которая в жизни подростка, особенно девушкам, кажется все время мешающей, чем-то таким ненужным, что делает их другими, отличными от компании, в которой приняты грубые шутки, такое залихватское поведение. А она вот этого вот... не может, не чувствует. Обратите внимание, это же стандартная подростковая ситуация. Это ситуация, в которой ты чувствуешь себя гадким утенком, но гадким утенком сердца. Сердца, потому что кажется, что твои душевные качества, твои душевные особенности не пригодятся. И тогда начинается, на мой взгляд, главное таинство Золушки. Таинство невероятное, глубоко скрытое. Мне кажется, что вот в версии братьев Гримм это как раз не христианская, это абсолютно чисто шаманская сказка. Дело в том, что когда девочка становилась шаманом, в том числе у наших сибирских народов, ей папа должен был найти ветку, папа должен был увести ее в лес. И, как вы знаете, во многих сказках именно так и происходит. И найти ветку или дерево, то самое волшебное дерево Вселенной, которое стоит в основе шаманской религии. Точно оно описано у братьев Гримм. Это сказка об инициации шаманки, если так можно сказать по-русски. По-моему, нельзя. Эта сказка про то, мы почему-то иногда не видим очевидного, что для того, чтобы Золушка стала принцессой, дело действительно не в принце. Для того, чтобы она стала принцессой, для того, чтобы она смогла пойти по радуге в своих хрустальных башмачках, она должна стать колдуньей. Золушка ведь колдует, она призывает фею. Фея – это отнюдь не христианский, между прочим, тоже персонаж. А они потом появились в христианских сказках, это верно, это так. Но изначально речь идет вот о чем. Ведь покорность, обратите внимание, она ведь покорность не только мачехе и злым сестрам. Золушка, кроме всего, ее покорность необычна. Это покорность нашего русского Ивана-дурака. Она умеет слушать природу. Она говорит с зверями, они помогают ей разбирать зерна, помните? Она, не сопротивляясь страданию, учится слушать судьбу и ее голоса. И это делает ее колдуньей. Ей нужно, чтобы ее на это инициировал отец. Это была мужская роль. И до сих пор, да, как-то так принято считать, что папа вводит девочку в жизнь, а мама ее, естественно, оберегает и поддерживает. Вот та самая добрая мать. Между прочим, тут есть, конечно, я же не могу без этого обойтись, все же знают. Тут есть, кроме всего прочего, сексуальная символика, потому что с древнейших времен, в общем, то, что мужчина мог видеть женщине, это как раз и была лодыжка, это как раз и были туфельки. И до сих пор для нас невероятно ведь важно для мужчин красивая обувь на женских ногах, а не на... Эта красивая обувь на высоком каблуке, например, делает женскую ногу привлекательной, хотя сексуально привлекательной, хотя всегда является, конечно же, мы это знаем, для женщины пыткой. Это очень древний знак, знак, который все время прорывается и пробивается где-то в нашем общении, да? Обувь – это вообще древнейший сигнал, позволявший отличить одного человека от другого. Когда-то в древности рабы не могли иметь обувь. Обувь имели только господа. Как бы общеизвестны там все-таки пыточные колодки, удлинявшие ноги различных священных проституток в храмах и так далее, и так далее, и так, тому подобное до бесконечности. Китайская обувь женская, которую там невозможно было носить, деревянные платформы сложные. Туфелька. Это знак особой красоты и открытости. Она хрустальная, то есть она не только светится, она еще как минимум полупрозрачная. Она делает ногу особо волшебной и привлекательной. И именно поэтому сестры, даже имеющие красивые ноги, никак не могут одеть эту туфельку, потому что эта туфелька и дает ей уникальную привлекательность. Она делает ее королевой. А вот в сказке «Братьев Гримм» это не хрустальная туфелька. Это обувь с меховой оторочкой. И это древний знак европейского шамана, друида в частности. Женщины-друиды, они носили обувь, такие туфли с меховой оторочкой. Я сейчас не могу, нет времени подробнее об этом рассказывать. Используй свою чувствительность, слушай мир для того, чтобы стать колдуньей. И тебе откроется твое королевство или твой принц, живой ли он человек или символический образ. Вот так мне хочется прочитать сказку. Помните, у меня есть ключевая сцена из Москвы, которая «Слезам не верит». Фильм я не люблю, а вот сцену эту просто обожаю. Когда знакомство Гоши и Екатерины, когда Гоша входит в электричку, она смотрит на его обувь. Он такой залушок. И он ей, понимая ее, чувствуя, говорит: «Да, я тоже, мне тоже не нравятся мужчины с грязной обувью». Тем самым он говорит: «Ты колдунья, но и я колдун. Ты пользуешься интуицией, но и я тоже могу ей воспользоваться и узнать твои мысли». И начинается роман. Посмотрите, как интересно, что такое архетип. Все завязано на обувь, на эту туфельку. Ну что ж, вот, наверное, и все пожелания. Милые наши дамы, те, кто слушает программу «Серебряные нити», слушайте нас почаще, и мы обязательно сделаем вас настоящими колдуньями. Только учитесь, пожалуйста. Спокойной ночи. That's it.